Она спросила меня о моей жене. «Твоя жена», — она так и сказала, хотя должна была знать имя Дианы, раз получила приглашение на вернисаж. Чем облегчила для меня разговор. И для себя. Я объяснил, что наш брак дал трещину, когда моя жена забеременела, а я не хотел ребенка. И поэтому, как она считает, уговорил ее сделать аборт. «Что, правда?» — спросила тогда Лотта. «Допустим». Я заметил, как она переменилась в лице, и спросил, в чем дело. «Родители уговорили меня сделать аборт, потому что я была еще подростком, и у ребенка не будет отца. Я до сих пор их ненавижу за это. Их и себя». Я сглотнул. Сглотнул и пояснил. «В нашем случае у младенца был синдром Дауна. 85% родителей, узнав об этом, выбирают аборт». И тут же пожалел о сказанном. Что я думал? Что после объяснения про синдром Дауна Лотте станет более понятно, почему я не захотел иметь ребенка от собственной жены? «Большая вероятность, что твоя жена все равно потеряла бы этого ребенка», — сказала Лотта. «Синдром Дауна часто сопровождается пороком сердца». «Порок сердца», — подумал я, и в душе поблагодарил ее за помощь, за то, что она снова все мне упростила. Нам обоим. Через час мы уже сняли с себя всю одежду, и я праздновал победу, которую более привычный к победам мужчина счел бы слишком легкой. Однако я парил потом в облаках дни напролет. Недели. Точнее, 3,5 недели. У меня ведь появилась любовница, которую я бросил спустя 24 дня. Сейчас, когда она стояла передо мной в дверях, все это казалось нереальным. У Гамсуна где-то сказано, что нам, людям, любовь быстро приедается, что нам не хочется того, что достается слишком большими порциями. Неужели мы и правда настолько банальны? Очевидно, да. Однако со мной произошло не это. То, что произошло со мной, называется нечистая совесть. Не от того, что я не мог ответить на влюбленность Лотте, но от того, что я любил Диану. Не признать этого было невозможно, однако поводом к разрыву стал ерундовый, нелепый эпизод. Было позднее лето, 24-й день нашего греха, и мы легли в постель в тесной двухкомнатной квартирке Лотте на Эллерцунсгатте. До этого мы болтали весь вечер, а вернее, болтал я, рисуя и описывая жизнь такой, как я ее вижу. Это я умею, в манере Паула Коэльо, которая завораживает интеллектуально покладистых людей, но раздражает более взыскательных. Взгляд печальных карих глаз Лотте не отрывался от моих губ, ловя каждое слово. Я буквально видел, как она всем существом вплетается в домотканное полотно моих мыслей, как ее мозг претворяет мои соображения в собственные, как она влюбляется в мой ум. Сам я давно уже влюбился в ее влюбленность, в преданные глаза, молчаливость и тихие, жалобные, едва слышные любовные стоны, совсем не похожие на завывание Дианиной циркулярной пилы. От этой влюбленности я 3,5 недели пребывал в состоянии непрерывного возбуждения. Так что, когда я иногда прерывал свой монолог, то нагибался к ней, клал ладонь ей на грудь, и дрожь сотрясала Лотте или меня, и мы кидались в двери спальни к икеевской кровати шириной в 101 сантиметр с многообещающим названием «брекке». По-норвежски «ломать», «крушить». В тот вечер стоны были громче обычного, и она шептала мне в ухо что-то по-датски, чего я не понял. Датский вообще трудный язык. Датские дети ведь начинают говорить позже других европейских детей. Но что, тем не менее, подействовало на меня необычайно возбуждающе, и я увеличил скорость. Обычно Лотте с осторожностью относилась к такому нарастанию темпа, но в этот раз вцепилась в мои ягодицы и прижала меня к себе, что я понял как пожелание увеличить мощность и частоту. И я подчинился, заставляя себя думать об отце в открытом гробу во время похорон, зарекомендовавший себя рецепт от преждевременного семяизвержения. Или, в данном случае, от семяизвержения вообще. Хотя Лотта и говорила, что пьет противозачаточные таблетки, от мысли о ее беременности у меня останавливалось сердце. Я не знаю, достигала ли Лотта оргазма, когда мы любили друг друга. Ее обычно тихое и сдержанное поведение заставляло предположить, что оргазм ее будет не сильнее, чем рябь на поверхности воды. Как нечто, чего я просто-напросто могу не заметить. А ее, такую ранимую, я просто не смел мучить подобными расспросами. Я почувствовал, что пора остановиться, но позволил себе еще один мощный толчок. И почувствовал, как наткнулся на что-то там внутри. Ее тело напряженно застыло, глаза и рот распялились до предела. Затем ее тело содрогнулось, а взгляд сделался таким диким, что я решил, будто спровоцировал эпилептический припадок. И тут я ощутил, как что-то горячее, еще горячее, чем ее лона, охватывает мой член, и в следующий миг волна окатила мне живот, бедра и мошонку. Приподнявшись на локтях, я посмотрел с недоверием и ужасом в точку, где соединялись наши тела. Ее лона сжималась так, словно хотела вытолкнуть меня. Ее стон был глубоким, ревущим, какого я никогда прежде не слышал. И тут пришла вторая волна. Влага выплеснулась из нее, просочилась между нашими бедрами и вытекла на матрас, еще не успевший впитать первую волну. «Господи», — подумал я пробил в ней дырку. Мозг в панике искал причины. «Она беременна», — подумал я. «И я как раз пробил дыру в околоплодном пузыре, и теперь все это дело течет на кровать». «Господи, да мы сейчас всплывем к чертовой матери! Это водяное дитя! Еще одно водяное дитя!» «Ладно, допустим, я читал про так называемый струйный оргазм у женщин и даже видел его в паре порнофильмов, но относился к этому как к обману, выдумке, мужской фантазии. Единственное, о чем я мог думать, была расплата, божья кара за то, что я уговорил Диану сделать тогда аборт. Теперь я убил невинного ребенка своим неосторожным членом».